и машину дает до города. Наталья Николаевна, сколько времечко-то? 11:55. О, Господи, как время-то тихо идет. Валя опять предложила поиграть. Вы как будто директор, мы как будто учителя, а куклы ученики. Давайте, милые, поиграем. Вот так же Павлик, маленьким, когда Анютка отказывалась играть, упрашивала мать, и Прасковья Петровна соглашалась, усаживалась на лавку, повторяла все те слова, какие заставлял говорить учитель, вставала вместе с ним и пела песни. Особенно Павлик любил эту, про летчиков. Все выше и выше и выше, стремимый полет наших птиц. «Пойдем к директору!» — кричал Валя на куклу. «Ты почему каждое утро опаздываешь?» «Ай, как неладно!» — говорила Прасковья Петровна, пряча куклу в широкой ладони. «Что ж ты дисциплину-то нарушаешь, а?» «Ах!» — хныкала Валя, она как будто плачет. Павлик-то, тот плакал редко. Если больно ушибался или не получалось чего, от злости плакал. И когда извещение фронта пришло, отец погиб. Ах, Данила, Данила, как мне тяжко сейчас одной. Как тебя не хватает горю пособить. Прасковья Петровна вспомнила о рождении сына. Данила привез акушерку, а сам пошел в кузницу коней ковать. Стоял март, самая гололедица. Она, Прасковья, каталась по полу, по кошме, покрытой цветастым одеялом, а из кузницы доносилось «бум-динь, бум-динь, бум-динь» удары молота по наковальне. Когда родился Павлик, соседка побежала в кузницу. Бум! Раздался последний удар и оборвался. В горницу ввалился Данила, пропахший дымом в холщовом фартуке. «Ну, спасибо тебе, Параша, за сына спасибо!» — сказал он, наклоняясь и целуя ее в распухшие губы. «Тетя, ну тетя же!» — обидчиво кричала Наденька. «Вы же совсем не слушаете!» «Ой, простите, милые, задумалась. Наталья Николаевна, сколько времечко-то?» «Ровно два, Прасковья Петровна. Я пойду позвоню». Возвратилась она быстро, с радостным лицом. «Закончили операцию. Все благополучно. Ну, а он-то, он-то как? Кто?» — проговорила Прасковья Петровна, поднимаясь и устремляясь навстречу Наташе. «Подробностей не знаю. Сейчас муж приедет и все расскажет». Голубев не приехал в 3. Не приехал он в 4 и в 5. Пообедали без него. «Наталья Николаевна, милая, мы все ж таки съездим. Мне не трудно, но я боюсь, что мы разъедемся с Леонидом Васильевичем, а одни к нас не пустят». Волнение Прасковьи Петровны передалось всей семье. Телевизор в этот вечер не включали. Девочки не шумели, сидели за столом и рисовали. Наденька склоняла голову чуть не до самой бумаги, так старалась. Цветы у нее получались больше детей. Головы у детишек красные, цветы черные. В 10 часов девочек уложили спать. В комнате наступила тишина. За окнами гудели машины. Слышались отдаленные голоса пешеходов. Что ж он не едет-то до такой поры? Неладно что-то, Наталья Николаевна, голубиночка вы моя. Наташа попросила соседей последить за девочками. И вместе с Прасковьей Петровной в полночь отправилась в госпиталь. Глава 28. Вечером Возвращаясь из столовой, Голубев столкнулся в дверях ординатора.